Значит, если же они рассчитывают на погибель в этом состоянии, в своем отставании и спасение в уходе, лучше для них уйти. Но если они останутся, это разрешено им, это разрешено их, это их право. Так как их цель шагада, эти люди хотят шагада, тем более возможно, что они победят. Обратите внимание на этот, на эту детальность в этом вопросе. Это слова ученого, который знает шариат, знает, что говорит. Даже в случае, если мусульмане рассчитывают на погибель, а это, иншалла, не наш случай, даже в этом случае они могут воевать, так как они желают шагаду. Разве слова этого ученого сравнятся с истерикой паникеров, которые блеют: все пропало, все пропало? Также в словах Ибн Кулама доказательства на то, о чем я упомянул выше, о том, что вопросы пользы и вреда, уходить или сдаваться, достаточно у них сил или нет, эти вопросы возвращаются непосредственно к муджахидам. Никто, как они, не знает лучше свою ситуацию. Дальше говорит Ибн Кудама: если же они рассчитывают на гибель, все равно остались они или нет, лучше для них остаться, если, чтобы достигнуть степени шагады, они будут нападать и терпеть. Это лучше для них, так как есть вероятность победы, даже в этом случае. Сказал Аллах: «Кам мин фиатин калилятин, галибат фиатин касират кабиратин». С позволением Аллаха. Сколько маленьких групп победило большие группы с позволением Аллаха? Ибн Кудама использует этот аят в этом случае. Поэтому стерпел Асим и его сторонники, пока не были убиты, и их вознаградил Аллах шахадой. Мугни, страница 2334-2335, книга «Джихад». Рассказ Асим. Рассказ Асиму, который упомянул Ибн Кудама, из которого он взял долину, то, что он говорит. Говорит шейх доктор Ибн Абдилля Ибн Амари, уже предшествовало упоминание об этой книге. Книга «Ахкам Муджахид фи сабилилля», автор докторской диссертации. Выдержки из этой книги уже предшествовали. Раздел «Сдача муджахидов в плен». Раздел «Сдача муджахидов в плен». Мнение фукаха и привел книги, которые можно взять, эти высказывания, маликитские книги здесь и ханбалитские и так далее. То, что лучше муджахиду не сдаваться, чтобы достичь шагады и большого вознаграждения и высокой степени, спастись от власти кафиров над ним, мучений и испытаний. Если же он это сделал, ему это разрешается при тех условиях, которые перечислены ниже в выдержках из Мугни. Если это не будет, если их будет больше и так далее. Основа в этом вопросе. Основа в этом вопросе. Хадис от Абу Хурайра. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мир ему и покой. То есть Абу Хурайра ради Аллаха анху сказал, послал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, группу для разведки и поставил миром над ним Асим ибн Сабит. Они отправились в путь, пока не дошли до места между Асфан и Мекка. Отправились в путь, достигли определенного места. И о них сообщили селению из племени Гузейль под названием Бану Ляхьян. И эти люди последовали за сподвижниками, начали их преследовать. Их число около 100 человек. Они настигли сподвижников, которые поднялись на место, называемое Фадфад, место возвышенное, которое так называется. Их преследователи их окружили и сказали: «Мы даем вам обещание и договор, если вы спуститесь к нам, мы не убьем вас, из вас ни одного». Сказал Асим: «Что касается меня, я не спущусь под защиту кафира». И преследователи начали с ним сражаться и убили его. Остался после них Хубейб, Уазейд и еще один человек. Бухари. Перевел хадис от Бухари. Положение, на которое указывает этот хадис. Это все я передаю из книги докторской диссертации. Асим и тот, кто с ним, и тот, кто был с ним, то есть из тех, которые не сдались, взяли азима. Азима называется вещь, которую тебе в этот момент шариат разрешил это оставить. Но однако ты берешь эту вещь, берешь эту трудность для того, чтобы достичь то, что Аллах, то, что ты желаешь из вознаграждения Аллаха. И не сдались врагу. А Хубейб и тот, кто с ним, воспользовался облегчением, это было их право в тот момент, за решением сдаться. Никто из них не является порицаемым. В этом никто из них не является порицаемым. Вы когда говорите о каких-то вопросах, их нужно разбирать с разных сторон и быть справедливыми. Не порицать человека там, где он имеет право на то или иное действие. Впадая самому в нововведение. Книга Ахкамуль Муджахид Фисабилля. Здесь также хочу заметить, что не надо путать в этой ситуации разрешенность, как я уже сказал, покинуть поле сражения, сдаться, и между тем, чтобы перебежать к кафирам и сражаться вместе с ними против мусульман. Говорит шейх Ислам, рахимахулла, тот же, кто перепрыгнул, перебежал из них, из мусульман, к татарам, более достоин сражения, чем большинство татар, так как среди татар есть те, которых заставили. И установилась сунна, традиция в отношении того, что наказание вероотступника сильнее, чем наказание неверного. Маджмуа Фатал, 22 том, 534 страница. Спросили также шейх Сулейман ибн Абдилля, ибн Мухаммед, ибн Абдул-Вахаб в отношении того, кто проявляет признаки лицемерия из тех, кто относит себя к исламу. Можно ли говорить ему мунафик? Ответил, да смилуется над ним Аллах. Тот, кто выявил признаки лицемерия, такие как его отступление от падения при наступлении на верующих, оставление их без помощи при сборе с врагов над ними, как те, которые сказали, если мы бы знали сражение, мы бы последовали за вами. Если они победят, если мушрики победят, они направляются к ним, просят у них убежище. Или те, кто хвалит этих мушриков иногда, имеют дружеские отношения с ним, то есть во всем им помогают. Не просто отношения деловые и так далее, дружеские отношения, он становится другом абсолютным для него, а для него во всем им помогает, во всем согласен с ним, муаля. И подобные им описания, которые упомянул Аллах, в этом случае разрешено называть их лицемерами. Дур-Синия, 80-79 страница. Привожу эти слова, так как наши деятели, автор победы и отведения, очень возмущаются, когда тех, которые не просто хвалят мушриков, однако делают другие, более серьезные дела. Эти люди очень почему-то возмущаются, когда кто-то их называет лицемерами. Также в завершение этой темы приведу аят или то, что касается положения этого аята, который люди часто приводят. Передается от Ислам ибн Имран, сказал, вышли из Медины люди. Мы вышли из Медины, хотим Константинию. Направились в сторону Константинии. И наш глава Абдурахман ибн Халид ибн Валид. И римляне прислонили свои спины к стенам города. И направился к ним, устремился к ним человек, направился, желает ворваться в ряд этих врагов. И люди, когда увидели этого мусульманина, этого человека, который это сделал, сказали: «Ма, остановись! Ля иляха илля-Ллах!» Бросает своими руками себя на гибель. Сказал Абу Аюб: этот аят ниспослан в отношении нас, ансар, когда Аллах дал победу своему посланнику и вывел ислам, мы сказали: давайте останемся в нашем хозяйстве. Ниспослал Аллах: «Уанфику фи сабилиллахи валя тульку биайдикум иля тахлюка». Бросание собственными руками к погибели — это находиться, заниматься своими имуществами, оставлять джихад. Понятно, конечно же, что у этого аята есть другие значения, и все это применяется в зависимости от состояния. Но у него есть основное значение. Уже предшествовало упоминание об этом в разделе, когда говорились о вопросах нападения кого-то на другого человека. Говорится на Ани, Субуль Салям, после того, как тоже привел этот хадис. Передал этот хадис Аслям, Абу Зияд, Абу Имран, сказал, это немного другой риваят, более указывающий на то, что мы хотим сказать, сказал: мы были в Константинии, и вышел к нам огромный ряд римлян. Устремился человек из мусульман на этот ряд, до тех пор, пока мы с ним проник в него. Затем вернулся из этой толпы. Люди воскликнули: «Субханаллах, бросил себя на погибель!» Сказал Абу Аюб, вот здесь обратите внимание: «О люди, вы так понимаете этот аят, а этот аят не способен в отношении нас». Сказал Ибн Хаджар Аскаляни, рахимаху, в вопросе разрешения устремления одного на большую группу врагов. Слова Ибн Хаджара: открыто сказал джумгур, если это будет смелый человек, и он надеется, полагается на то, что он напугает этим врагов, или прихрабрит других мусульман, или подобно этому хорошие намерения, то это хорошая вещь. Когда же это просто безрассудство, то это запрещено, особенно если за этим последует слабость мусульман. Это возвращается опять же кому? Непосредственно к людям, которые участвуют в этих событиях. И мы видим, что, альхамдулилля, действия многих братьев в некоторых концах мира, нормальных людей, нормальных мусульман, прихрабряют, вселяют в них дух. Они видят, что мусульмане, несмотря на всю их слабость, побеждают и унижают кафиров с помощью Аллаха. Сказал Санаани, привел Абу Дауд хадис Ата ибн Саид, сказал Ибн Касир: нет в нем проблем, в этом хадисе. От ибн Масуда сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: удивляется наш господин человеку, сражается на пути Аллаха, и потерпели поражение его друзья, и он узнал, что на нем, и вернулся. До тех пор, пока мне с ним пролилась его кровь. И говорит Аллах своим ангелам: смотрите на этого раба, вернулся, желая то, что у меня, и боясь того, что у меня, до тех пор, пока не пролилась его кровь. Это хадис Хасан, шейх Албани рахиму аз-зилла Хасан. В объяснении этого хадиса в книге Аун-уль-Маабуд передается, сказал Аль-Кими, в этом хадисе, вот это то, что нас интересует, в этом хадисе доказательство на то, что сражающийся, если его сторонники потерпели поражение, и в его стойкости в сражении будет вред для неверных, желательно для него, мустахаб, желательно для него стойкость, однако не является обязательным. Как сказал об этом Субуки, шафитский ученый. Что же касается положения, когда упорство, стойкость приведет просто к гибели, без нанесения абсолютно никакого вреда врагу, бегство является в этом случае обязательно. Ам-Абуд, хадис этот, 2533. Хадис 2533. Я думаю, понятны эти вещи. Почему эти вещи, почему автор отведений приводит подобные вещи? Зачем эта паника? Зачем паника? Зачем вот это обзывательство? Субханаллах. Чтобы закончить эту тему, хочу привести слова Ибн Кудама, рахимахуллах, в довершение этой темы. Говорит Ибн Кудама Мугни, книга «Джихад», раздел «Разрешение прятаться и закрываться в крепости». Это обращается, это в этом случае обращается к человеку, автора книги «Сомнения», не «Сомнения», я извиняюсь, «Победы», который говорит: приведите мне хотя бы один далиль на ведение партизанской войны, на разрешение партизанской войны. От Нуха до Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллям. И как это известно, все положения связаны с причинами. Причины разрешения сражения, причины разрешения приведения действия тех положений, которых вот это все было перечислено, является та или иная причина. В нашем случае причиной является вхождение врагов на территорию, исламскую территорию. До вхождения неверных земля имела статус независимости. Это было принято, то есть принято исламской уммы. То, что эта земля была земля ислама, земля мусульман, она была независима. И в какой-то момент мусульмане оттолкнули там кафиров и взяли землю под свой контроль. Как это, допустим, касается некоторых земель, о которых мы все знаем. Поэтому и говорит Ибн Кудама, книга «Джихад», раздел «Разрешение прятаться и закрываться в крепости от врага, если он зашел в страну, ожидая подмогу». Говорит Ибн Кудама: если зашел враг в страну, разрешено ее жителям спрятаться от них в крепостях, даже если их больше, чем половина в отношении врага, ожидая поддержки или силы, и не считается это бегством, так как бегство при встрече с врагом, если они встретились, так как бегство встречается при встрече с врагом, если они встретились напрямую в сражении. Если же они встретились вне крепости, они могут отойти к крепости, так как это является маневром к сражению или присоединение к другой группе. Если же они вступили в сражение и не уничтожились их лошади, что техника уничтожилась, это не является оправданием для бегства. Все это, конечно же, с соблюдением условий количества, о которых было упомянуто и так далее. Так как сражение возможно пешими, если же они отошли к горам, чтобы можно было сражаться пешими, то нет проблем, так как это является маневром. Если же уничтожено их оружие, и они отошли к месту, из которого или в котором они могут сражаться камнями, а также они могут скрываться за деревьями и подобные этому, или в отхождении для них польза, то это разрешается. Мугни, Страница 2335. Я спрашиваю автора Победы. Как ты думаешь, что имел в виду Ибн Кудама, говоря эти слова? И он тоже является нововведенцем, который ничего не соображает? Или ему уже стало ясно, что всю несостоятельность этих людей в этих вопросах? И то, что от их слов больше шума, чем знаний. Говорит Муфасир ибн аль-Араби, малякитский ученый в Тафсире, 5 аята сура Тауба. Убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили. Берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Здесь также сразу упомяну, этот аят сура Тауба, мединский аят. И как уже предшествовало в упоминании в вопросах о нападении, там ученые тоже использовали этот мединский аят в вопросах, в вопросах нападения. Вакатилюхум хаталя такуна фитна. Это мединский аят. Как там мы уже сказали, не вопрос о конкретности, по какой причине был неспослан аят. Однако вопрос, можно ли использовать этот аят, уместно ли его использовать. Без сомнения, как мы уже сказали, причина использования аятов, которые говорят о разрешении сражаться тем или иным способом, является одна из причин является вхождение кафиров в страну. Вопросы силы и подобных вещей возвращаются к тем вещам, о которых был уже упомянут. Поэтому говорит Муфасир ибн Араби, малякитский ученый в Тафсире 5 аята сура Тауба. Убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили. Берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Говорит в Тафсире, слово «осаждайте их», сказали некоторые наши ученые, то есть малекитские, препятствуют им прохождение в их странах. Где бы вы их ни нашли? Это общее в любом месте. Устраивайте для них любую засаду. Сказали наши ученые, в этом слове есть доказательство на разрешение убийства до объявления. Имеется в виду разрешение убивать после общего дохождения исламского призыва. И, конечно, это не подходит к ситуации, когда кафиры сами зашли в мусульманскую страну. И не обязательно призывать их при каждом сражении. Выходить и говорить, я вас призываю к исламу, если вы не согласитесь, то я с вами буду сражаться и так далее. Достаточно общего призыва. Тафсир аль-Ахкам аль-Куран ибн аль-Араби. Тафсир Рази в этом аяте. Убивайте многобожников, это приказ их убивать абсолютно в любое время и в любом месте. Аят общий. Аят общий. Осаждайте их. Смысл осаждения – запрет выхода к океану, то есть перекрывание путей. Сказал Ибн Аббас, ради Алханхана, смысл слова, если они закроются в крепости, осаждайте их. Устраивайте для них любую засаду, то есть засада места, в котором поджидают врага. Сказали муфастеры, смысл слова устраивайте для них любую засаду, сидите для них на любой дороге, которую они берут к дому. К дому Кабы имеется в виду. Или же в пустыню, или торговлю. Тафсир ар-Рази, тафсир ар-Куртуби этого аята. Убивайте многобожников, сражайтесь с ними, где бы вы их ни обнаружили. Где бы вы их ни нашли из земли, в храме или не в храме, мечеть в храме имеется в виду. В запретные месяцы или нет, осаждайте их, запрещайте им передвижение в стране ислама и вхождение в Мекку, устраивайте для них любую засаду, сидите для требования их убийства. Тафсир ат-Табари. Это предшествовал Тафсир ат-Табари. Тафсир аль-Куртуби в этом аяте. Убивайте многобожников. Аят общий в каждом многобожнике. Однако сунна конкретизировала женщину, монаха, детей и других. Слово «убивайте многобожников» требует или вызывает разрешение их убийства любым образом. Кроме как хадисы запретили уродование и вместе с этим... Возможно, что садик Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, когда убивал вероотступников, сжигая их огнем, забрасывая их камнями с вершин гор, скидывая их в колодцы. Возможно, что он опирался на обобщенность этого аята. То есть аят как форма выражения называется «Амр мутлик» «Вактулюху». Любым способом, пока мне с ним придет далиль на запрещение. Пока мне с ним придет далиль на запрещение. Что тот или иной вид способ запрещен. Когда это может использовать аяты? Когда есть причина для их использования. Конечно, это не имеет, это ни в коем случае нельзя понять, что это призыв подобным действиям где-то в глубине России, где территория изначально была кафирская. Никто об этом не говорит. Еще раз хочу подчеркнуть, что все в рамках тех вещей, на которые было указано в фатвах Маджма Фикри и Шейх Ибн Бас. Также сжигание Алии, да будет доволен Аллах, народа из вероотступников. Возможно, это было отклонение их к этому пониманию аята, опираясь на его всеобщность. Где бы вы их ни обнаружили, слово «где бы вы ни обнаружили», аят общий в любом месте. Берите их в плен, устраивайте для них любую засаду. Засада в место, в котором подстерегается враг. И в этом аяте, Аль-Куртуби говорит, разрешение на убийство до предупреждения, когда пришествовал в тафсире Аль-Араби. Пришествовал уже этому объяснению. Не обязательно перед каждым сражением говорит, я тебя призываю и так далее. Не будем здесь впадать в подробности разногласия по поводу сжигания огнем. Ханбалийские и маликийские ученые запретили это сжигание, уничтожать кафиров. Если есть возможность уничтожить их другими способами. Шафийские, ханафийские ученые разрешили. Можно вернуться к их книгам, посмотреть на это. Сказал Мам Шалкани в книге Селю Джарар, 4 том, 504 страница. Приказал нам Аллах убивать многобожников и не определил для нас определенный образ. Сказал нам, и он не сказал нам, не делайте так и так. Поэтому нет препятствия в их убийстве любым способом, как метание, удар острым средством, сжигание, разрушение, скидывание с высот или подобное этому. Как стало ясно, основа в способе убийства многобожников, если на это есть шариатское постановление, абсолютная дозволенность, пока не придет доказательство на запрещение того или иного способа. Этот вид приказа, разрешения, приказ разрешения, потому что говорит, делай. Тебе приказывается это делать и разрешается определенным способом. Называется в науке основа фика абсолютный приказ. Амр мутлик. Говорит шейх Ислам ибн Тайми, абсолютная сущность обязательно в отношении этих положений, в отношении вопроса амр мутлик. Абсолютная сущность обязательно. Что же касается конкретизации отдельной вещи, так это не является обязательным и не приказано. Однако, это один из видов, посредством которого является абсолютная сущность. Подобно этому пути в Мекку. Нет нужды приказывающему, нет нужды, который приказывает прийти в Мекку, приказывать отдельный путь. Нет нужды ему определять конкретный путь. Маджмуа Фатава. И объяснение этих слов, потому что слова немного сложноваты. Например, Аллах Смуталя разрешил нам его призывать и поминать общим абсолютным приказом. Амр Мутлик. Сказал Аллах, «Вадзукуру Аллаха викран кафира». Поминайте Аллаха многочисленным напоминанием. Сура Ахзаб. Также сказал, «Призывайте своего господина». Удуу Роббакум. Все эти приказы абсолютные, обобщенные. Как бы человек бы и ни делал, он считается подчинившимся. Если же пришло отдельное доказательство на то, что тот или иной вид поминания желательный, мустахаб, или обязательный, то нужно по нему действовать, работать. И это входит в этот абсолютный приказ. Если же пришло доказательство, что отдельное какое-то понимание, поминание запрещено, то этот вид становится запрещенным. Если же нет ни первого, ни второго, то как бы человек ни сделал, это он считается подчинившимся. Тот же, кто запрещает или поощряет тот или иной конкретную форму, должен принести доказательство, что эта конкретная форма запрещена или конкретно эта форма является обязательной или желательной. Если же он этого не делает, этот человек говорит на Аллаха того, чего не знает. Также с приказом убивать и многобожников. Пришли доказательства на запрет убийства определенным видом. Пришли доказательства на запрет убийства определенных видов многобожников. На то же, что нет запрета, тот любой способ, который приведет к их убийству, считается дозволенным. Мало того, считается обязательным, если существует положение обязательности это делать. Ислам Мусфассиров, тафсир, которых упомянулся, указывает на это. Отсюда можно понять, что люди, говорящие об этих вопросах, отталкиваются от непонимания этих вещей, обвиняя при этом других в невежестве и подобные вещи. Поэтому становится понятно, что все эти выкрики, типа «приведите мне доказательства на разрешение партизанской войны», определение, которое прочитано в русском толковом словаре, где это определение звучит как введение боевых действий в тылу врага, все это не имеет под собой никакого смысла. И опять же, еще раз хочу повторить, что все аяты эти используются лишь тогда, когда есть причина, которая требует или разрешает применять эти действия. Здесь закончим это разделение иншаллах. Еще раз поговорим о других вещах. Саллаллаху алейхи ва саллям.